15. 8.12. Уотни. Проверка. 8.25. ЛРД. Принято. Ты здорово нас напугал. Спасибо за сообщение порядок. Согласно спутниковым снимкам, шлюз номер один полностью отделился. Это так? Доложи свое состояние. 8.39. Уотни. Если подотделился, вы имеете в виду, выстрелил мной, как из пушки, тогда да. Небольшой порез на лбу. Были некоторые проблемы со скафандром, объясню позже. Я залатал жилой модуль и надул его. Основные кислородные баки не пострадали. Только что подключил электричество. Плантация погибла. Я собрал столько картофелин, сколько смог, и сложил их снаружи. Насчитал 1841. Этого хватит на 184 дня. С учетом оставшихся пайков, я начну голодать на 584-й сол. 8.52. ЛРД. Да, мы догадались. Работаем над решением пищевой проблемы. Каково состояние систем жилого модуля? 09.05. Уотни. Основные резервуары с воздухом и водой не пострадали. Марсоход, солнечные панели и Pathfinder находились вне радиуса действия взрыва. Я провожу диагностику систем жилого модуля, пока дожидаюсь ваших ответов. Кстати, с кем я говорю? 9.18. ЛРД. С Венкатом Капуром из Хьюстона. Пасадена передает мои сообщения. С этого момента я буду вести все прямые переговоры. В первую очередь проверь оксигенатор и регенератор воды. Они наиболее важны. 9.31. Уотни. А то! Оксигенатор в полном порядке. Регенератор воды не работает. Скорее всего, вода замерзла внутри и порвала какие-то трубки. Уверен, что смогу его починить. Главный компьютер жилого модуля также функционирует без проблем. Есть мысли, почему модуль взорвался? 09.44. ЛРД. Скорее всего, из-за усталости брезента возле шлюза номер один. Многочисленные циклы герметизации в конце концов привели к разрыву. В будущем по очереди используй шлюзы номер два и номер три для всех ВКД. Мы также перешлем тебе контрольный перечень и процедуры для полной проверки брезента. 09.57. Уотни. Круто! Буду несколько часов таращиться на стену. Сообщите, если придумаете, как не дать мне умереть от голода. 10.11. ЛРД. Обязательно. «Сейчас 122-й сол», — сказал Брюс. «Мы должны доставить зонд на Марс до 584-го сола. У нас есть 462 сола или 475 дней». Собравшиеся главы отделов ЛРД наморщили лбы и потерли глаза. Брюс поднялся с кресла. «Взаимное расположение Земли и Марса не идеально. Путь займет 414 дней». На присоединение зонда к ракете-носителю и проверки уйдет 13 дней. Таким образом, мы должны сделать зонд за 48 дней. Люди раздраженно зашептались. «Господи», — сказал кто-то. «Это совершенно новый поворот событий», — продолжил Брюс. «Мы должны сосредоточиться на пище. Все остальное — ненужная роскошь. У нас нет времени на строительство посадочного модуля с тормозным двигателем. Это будет не валяшка. Следовательно, мы не сможем поместить внутрь ничего хрупкого. Попрощайтесь со всем тем, что планировали отправить». «А откуда мы возьмем ракету-носитель?» — поинтересовался Норм Тоши, ответственный за процесс вхождения в плотный слой атмосферы. «От зонда Eagle-i3 для Сатурна», — ответил Брюс. «Его старт был запланирован в следующем месяце. НАСА заморозило проект, чтобы мы могли получить ракету-носитель». «Надо думать, команда Иглай рвет и мечет», — заметил Норм. «Надо думать», — согласился Брюс. «Но это единственная ракета-носитель достаточно большого размера». «Что напомнило мне вот о чем. У нас есть только одна попытка. Если мы не справимся, Марк Уотни умрет». Он оглядел собравшихся, давая им осознать услышанное. «Все не так плохо», — наконец сказал он. «У нас есть некоторые части, построенные для зондов снабжения Ареса-4. Мы можем забрать их, и это купит нам немного времени. Кроме того, мы отправляем весьма крепкую пищу. Даже если при вхождении в атмосферу возникнут проблемы, и зонд врежется в Землю на большой скорости, с ней ничего не случится. И нам не нужно точное приземление. При необходимости Уотни может проехать сотни километров. Нужно только, чтобы зонд оказался в пределах его досягаемости. То есть нам требуется стандартный зонд-неваляшка. Мы всего лишь должны сделать его быстро. Так что не будем терять время. LRD. Мы запустили проект по доставке продовольствия около недели назад. Успеем доставить его тебе прежде, чем начнешь голодать, но впритык.